Часть четвертая. В творчестве Бориса Пельника 30-х годов укрепляются реалистические принципы. В книгах «Окей» и «Таджикистан. Седьмая советская» в полную силу проявляется его мастерство очеркиста. Пельняк был признанным мастером документального жанра. Он создал ряд новаторских произведений, масштабных по мыслям и обобщению материала. Свои очерки об Америке, «Окей», он назвал американским романом, а очерки о Таджикистане — материалом к роману. Документальная очерковость является сильной стороной его романа «Созревание плодов». Все это говорит о том, что в творчестве Пельника 30-х годов на первый план выходит обобщение реальных фактов, их осмысление в свете исторической перспективы социалистического строительства. Исторический аспект очень ярко проявляется в книге «Окей». Путевые записки сочетаются в ней с экскурсом в историю страны, с рассуждениями писателя о прошлом, настоящем и будущем США. Непосредственный рассказ об увиденном все время остается на первом плане, но в то же время читатель из книги Пельника может узнать историю открытия Америки, вытеснение индейцев, расовой дискриминации негров, войны за независимость, обогащение за счет грабежа малоразвитых стран, историю экономического взлета, просперити и экономических кризисов. Пельняк касается и истории развития революционного движения в Америке. Когда-то Америка была прогрессивной страной. Американская война за независимость была набатным колоколом для демократических революций в Европе, для Великой Французской революции. Первый интернационал в лице Маркса приветствовал США как демократическую страну. После разгрома Парижской коммуны бюро Совета Первого интернационала переехало в Америку. 1 мая, праздник трудящихся всего мира, стал впервые отмечаться американским орденом рыцарей труда в память героических выступлений чикагских рабочих, организовавших 1 мая 1886 года всеобщую забастовку. «Но все это было в прошлом и прошло», — заявляет Пельняк. «Сейчас же эта богатейшая в мире страна превратилась в очаг беспощадной эксплуатации рабочего класса. Во взаимоотношениях хозяев с рабочими царит произвол сильных мира сего. Мощное развитие индустрии превратилось в бедствие для рабочего класса. Кричащие противоречия раздирают Америку. Технический прогресс носит хищнический характер. Нью-Йорк — всемирная керосинка. Город вместе с людьми сошел с ума, стал на дыбы, чтобы улезть в никуда и в нечеловечность». Пельняк был в США летом 1931 года, в разгар самого тяжелого в истории страны экономического кризиса. Он был в Америке после Маяковского, но до Ильфа и Петрова, написавших «Одноэтажную Америку». Однако впечатления и мысли Пельняка удивительно совпадают не только с Маяковским, но и с Ильфом и Петровым. Традиция обличения американского империализма, начатая блестящим памфлетом Горького «Город желтого дьявола», нашла свое продолжение в советской литературе, в том числе и в творчестве Пельняка. Маяковский и Пельняк, посетив Америку после Октябрьской революции, чувствовали себя представителями страны социализма, не знающей произвола корпораций, безработицы и экономических кризисов. Пельняк взглянул на все процессы, происходящие в Америке, с точки зрения революционного класса, с высоты социалистического опыта. И он увидел обострение классовых противоречий между рабочими и капиталистами, продажность лидеров рабочих профсоюзов. История американского рабочего движения — это история предательств американских рабочих и предательств не менее страшных, чем в Средневековье. Писатель ведет повествование как беспристрастный очевидец. Он восхищен достижениями Америки в области индустрии, электрификации, производства товаров. Но он сознает, что все это богатство, созданное трудом рабочих, существует только для тех, кто имеет доллары. Доллар — их бог. Рядом с роскошью ужаснейшая нищета. И нет страны с большим количеством люмпен-пролетариев, чем Америка. Безработица достигла угрожающих размеров — 10 с лишним миллионов. Пельняк гневно разоблачает хищническую, реакционную природу американского империализма. Он судит о нем с высоты завоеваний социализма, понимая, что СССР — будущее человечества, а американский империализм — его прошлое. Писатель на конкретных примерах — власть рекламы, грубые развлечения в Коней-Айленде, шествие куклукс-клановцев и суд Линча, религиозный фанатизм и фарисейство — показал духовную деградацию США. Нарисовал фигуры невежественных предпринимателей типа кишечного миллионера Коттовсона. Особо выделены факты, доказывающие отсутствие в Америке демократии, прямо свидетельствующие о сращивании монополистического капитала с монополистическим бандитизмом. Пельняк нарисовал реальную и страшную по своей сути фигуру гангстера Капоне, истинного хозяина Чикаго, бога бизнеса и бога политики. Пельняк достиг в очерках об Америке большой силы обобщения. То, что он обнаружил почти 40 лет назад, не исчезло в США и поныне. Наоборот, получило развитие, приобрело угрожающие размеры и заставило даже людей, далеких от коммунизма, скажем, иных американских сенаторов, обладающих трезвым взглядом на жизнь, ставить вопросы о болезнях Америки, о необходимости борьбы с коррупцией, бандитизмом, расизмом.